Связь и единение со мною остаются поверх всего, ибо все на время, а связь навсегда. Этим сознанием и следует идти через жизнь. И тогда наитруднейшее окажется возможным пережить и выдержать, не теряя единения. Импульс идет от устремленного ко мне сердца. Сердце подает знак единения. Закон указывает ответствовать на энергию устремленного сердца. Сердце молчащее и не знающее устремления единения не имеют. Связь поддерживается сознательно сердцем.